Занимание. Занятие. Русский дописник. Журналист. Этим кончились все формальности вступления русского журналиста на сербскую территорию. Сев тут же на пристани в извозчичий экипаж, Виктор Иванович Кончаловский приказал вести себя в гостиницу «Москва», лучший в городе «Хотел», большое четырехэтажное здание в стиле модерн, красующееся в самом центре Белграда на улице Князя Михаила. В светлом, ярко залитом солнцем вестибюле сидел за своей конторкою, углубившись в чтение газеты, в новеньком ливрейном сюртуке и в кепе, обшитом галуном, портье, главный портье Симо Радонич. Такой солидный портье, по-сербски «портир», хоть сейчас в любой первоклассный европейский отель. Все на нем с иголочки, блестят пуговицы, галуны, сверкает ослепительно воротничок. Отливающий синевою подбородок чисто-начисто выбрит. Черные, густые, короткие баки сообщают благообразному лицу что-то бюрократическое и в то же время военное. По крайней мере, именно такие баки с пробритым подбородком носили австрийские офицеры в 80-х годах и раньше, гримируясь под своего императора. Симо Радонич вот уже четвертый год занимал должность главного портье в хотеле «Москва». Приехал он из Австрии с паспортом загребского хорвата. Приехал, и благодаря знанию иностранных языков и протекции тогдашнего австро-венгерского посланника Фогача, устроился в Москве записывать приезжающих в книгу постояльцев, заведовать корреспонденцией, объясняться с публикою и визитерами, словом, делать все, что полагается делать хорошему портье, хорошего дома. Кроме Симо Радонича, важно углубленного в газету, никого не было в вестибюле, если не считать дремавшего в углу мальчика Шассера в куцей с тремя рядами круглых маленьких пуговиц курточки. Зазвенела стеклянная дверь. Шассер бросился отнимать у Кончаловского желтый чемодан. Портье не спеша поднял свои темные, острые глаза. «Есть свободная комната, да только получше». Портье бросил косой взгляд на черную доску, испещренную рядами фамилий. Кое-где были только просветы. 49-й свободен, 3-й этаж, 6 динаров. Великолепно. 6 динаров — плевое дело. А вас, портье, зовут Радонич? Да, это я, согласился портье. А как вас, господин, записать? Моя фамилия Кончаловский. Радонич и приезжий смотрели друг на друга. В глазах и в лице портье отразилась мелькнувшей тенью какая-то непередаваемая игра, и снова это был бесстрастный, отлично вышколенный слуга хорошего дома. «Соблаговолите, господин, подняться. К вашим услугам лифт, а через минуту я сам поднимусь взглянуть, удобно ли вам, и если нет, я переведу вас в 34-й». Этажом всего-навсего ниже и одним динаром только дороже. В обратной пропорции, — усмехнулся Кончаловский, — валяйте, валяйте. Ну, малый, живо тащи меня наверх. Одна здесь нога, другая там. Номер оказался просторной квадратной комнатой с мебелью в новом стиле, сплошь в светлых тонах. Балкон выходил на Саву и железнодорожный мост. Там за рекою убегал беспредельной луговой равниною венгерский берег. Глаз тонул, бог знает в каких далях. Кончаловский решил, что за комнату, да еще и с таким живописным видом в придачу, 6 франков дешевле грибов. Не снимая пальто, он закурил папиросу. Мальчик Шассер поставил на раздвижные козлы чемодан и ушел. Вслед за ним горничная, молодая чешка, вся в темном, в белом чепце, явилась со свежими полотенцами, тяжелым кувшином с водой, и тоже ушла. Кончаловский, подмигнув ей вслед, остался один. Весь бритый, даже с выбритой головой, Он, однако, не походил ни на актера, ни на дипломата. Плечистый, румяный, с нагло вызывающим взглядом больших карих глаз. Стук. Не дожидаясь ответа,